«Попить?» – прохрипел он. «В глотке только сушеный навоз и пыль. Уф, дерет, как скорняк с крепком шкуры. Держи», – Хорвик протянул ему флягу из тыквы-горлянки. Когда разведчик утолил жажду и вернул флягу ее владельцу, мы услышали его краткий рассказ. «Там лошади с двух ферм, где мы побывали. По клеймам видно. Одно в виде подковы с треугольником внутри. Это фильянцев скот, это Тим так своих коров клеймили. У одного треугольник вверх в подкове, у второго острым концом вниз», — просветил всех помощник шерифа. «Одна из ферм, которую краснокожие ублюдки сегодня ночью разорили, они там семьями жили вместе. Что еще? Там 8 индейцев, щенки совсем по виду», — продолжил докладывать охотник. «Но у двоих на шеях мотаются какие-то, что-то с перьями и когтями, и думается мне, что не трофей от волков и орлов, а амулеты шаманские. Щенки, шаманы», — недоверчиво хмыкнул кто-то из ковбоев. «Шаманы им дали амулеты для сигнала, тупица», — цыкнул на него Марк. «А дальше дорога идет среди скал, хорошая дорога, натоптанная, постоянно лошади ходят там. Думается мне, что они скот выгнали попастись на свежей траве, а потом вернут его обратно в скалы. Долина там, в долине той, краснокожие, так я думаю», — закончил он и обвел нас взглядом. «Сторожей точно 8, спросил я. «Я видел 8. Сколько на самом деле, только черт или ангел знает», — буркнул разведчик. «Понятно. Ладно, этих 8 мы уберем быстро и без шума», — сказал я. «Потом пойдем дальше в долину, если она там, а не сквозная дорога сквозь скалы». «Сквозь горы-то?» — удивился Хорвик. «Да им несколько дней нужно на перегон при самых хороших условиях. Не, долина там и совсем рядом с проходом, и маленькая она, раз захваченных животных сначала снаружи кормит. Видать, там травы мало осталось или нет вовсе. В узком проходе если встретить краснокожих, то будь их хоть 1000, всех на корм стервятникам отправим», — осклабился Марк. «Герой», — млин мысленно скривился я в ответ на такую похвальбу. «Хотя, в чем-то он прав. Стоит мне засесть с автоматом на участке, где узко и все просматривается метров на 200, нет больших камней, ям и деревьев, то в одиночку и без магии остановлю крупный отряд врагов. Не 1000, но около 100 всадников мне не особо будут страшны, а пеших, так и в несколько раз больше. Но это я что-то отвлекся. Честь снять часовых, причем, тихо и без смертоубийства», — выпала Бармине. Как она не хмурилась, но против прямого приказа пойти не могла, а он был недвусмысленным. Не убивать, себя не выдать, сделать все незаметно. «Нет, я не из-за своего человеколюбия так поступаю, хотя подростков немного жаль, так как шансов выжить после нашей атаки их становища будет мало. Ковбой, скорее всего, прирежут, как поднимется шум, чтобы не оставлять врагов за спиной. Весь расчет на то, что амулеты у той парочки, которую приметил наш разведчик, настроены на смерть своего носителя. Шаман или шаманы, соорудившие эти магические, хотя, шанс, что это просто украшение, и мы тут дуем на родниковую воду, имеется немалый, немедленно почувствуют, что воин погиб или тяжело ранен, чего нам всем совсем не хочется». Джинния пропала на полчаса и сообщила о себе практически ровно через 30 минут, как покинула нашу компанию. «Все, они не причинят нам вреда», — отметилась, наконец-то, Бармина. «9 их было, и у 4 амулеты тревожные. Можете подъезжать сюда, в дилижанс, госпожа Мак все сделала», — продублировал я вслух слова своей спутницы. «Живей, не тяните резину. Шустрее, парни, а то нам краснокожих не достанется», — хохотнул Хорвик и первым оказался в дилижансе. Через 5 минут пепелац бесшумно подлетел к табуну лошадей, рядом с которым на вытоптанной площадке лежали 9 тел молодых индейцев. Все обнаженные до пояса, в штанах из тонкой материи или замши, в мокасинах, у каждого на поясе висел длинный нож в кожаных ножнах. Все 9 человек находились без сознания и, по словам Джиннии, не придут в себя еще часов 5. «Это араваки, если не ошибаюсь», — произнес один из охотников, внимательно рассмотрев шитье и рисунки на одежде и оружии пленников. «Скарибов. Их там почти под ноль вырезали, так они сюда перебрались, выходит. Твари, ненавижу их», — и смачно плюнул на ближайшего индейца. Отношения тут были те еще. Одни пришли сюда в поисках нового дома, готовые живот положить, но построить своим детям, а не детям, так внукам лучшие, чем у себя будущее. Вторые с таким же исступлением защищали свой дом от чужаков, свой быт и правила от чужих законов, свою веру, наконец. Впрочем, если я не путаю ничего, европейцы вырезали целые деревни с населением в сотни человек и тех коренных американцев, которые приняли христианство. Что у тебя? Я оставил ковбоев, настрого наказав Харвику следить, чтобы никого его архаровцы не убили, и подошел к Джиннии. Амулеты нейтрализовала. Да, кивнула та. Там сидели мелкие духи. Как только с хозяином амулета что-то серьезное происходило, или амулет снимался с тела, дух летел к шаману. Я их прогнала и напугала. Теперь они к индейцам и близко не подойдут. Если хочешь, можешь приказать прикончить пастухов. Вот еще. Я без особых причин с детьми не воюю, им же лет по 15 или того меньше, покачал я головой в ответ на злое предложение девушки. Пусть спят. Через 5 часов все так или иначе решится. 15 – это уже воин, а для меня нет, отрезал я. Индейцев тщательно связали, при этом очень аккуратно, чтобы не нанести вреда от пережатых сосудов. Говорить своим спутникам, что амулеты, которые болтались на шеях четверки индейцев, уже безопасны, я не стал. После этого опять сели в дилижанс и покатили по дороге в сторону ущелья. Когда с боков нас прижали скалы, я остановился и приказал выслать разведчиков. Когда те просмотрели путь и убедились в отсутствии опасности, дух-погонщик вновь погнал дилижанс вперед. И так в течение часа, пока не увидели настоящих часовых, не мальчишек-пастухов, ловко замаскировавшихся среди камней на склонах, выдало их желание подымить. Да-да, банальный дымок из трубки одного из постовых был замечен Марком, а потом охотник смог обнаружить прочие секреты, где воины строго блюли караульный и гарнизонный устав. Эх, а в моем мире про индейцев каких только побасенок не ходит, в том числе, что они американские ниндзя. А в итоге, обычные люди со своими слабостями и той паршивой овцой, или овцами, что все стадо портит. 4 поста по одному воину в каждом. Через 10 минут там, где сидели сторожа, вместо живых людей остались лишь мертвые тела. Хотя у каждого и был при себе амулет, но против способностей бармины они были бесполезны. Это была последняя преграда на нашем пути. Уже вскоре мы оказались у входа в долину. Не очень большая, в ширину около 3 километров и примерно в 2 раза протяженнее. Со всех сторон была закрыта высокими непроходимыми скалами. Проходов всего 2. Тот, по которому мы проникли в долину, и четко различимая широкая дорога на левом горном склоне ближе к противоположной от нас стороне. Та дорога вела, скорее всего, на какой-то перевал, судя по тому, как высоко она поднималась, не исключая вероятности нескольких тропинок среди вершин, но дорогами их считать нельзя, так как пройти обычный человек со скарбом способен не по любым из них, а уж провести животных и вовсе можно на одной тропе из 10. С правого склона стекала широкая горная река, берущая начало с далекого ледника и заканчивающаяся в небольшом озере почти в центре долины. Вокруг водоема расположились вигвамы индейцев, стояли загоны для лошадей и скота. «Дьявол, меня раздери!» – прошептал один из ковбоев. «Да сколько же их здесь!» Жилищ коренных американцев было так много, что они толстой подковой охватывали озеро с 3 сторон. 2, 3, а может 5. При этом еще одно небольшое становище располагалось в километре у озера у самого подножия гор. Примерно 2 десятка вигвамов. Жаль, что при переносе в этот мир с собой не оказалось бинокля, он бы сейчас очень пригодился. Вот не верю я, что там живут изгои или местные интроверты. Подробности, рисунки, оружие у входа, одежда и прочие мелочи помогли бы разобраться, но их рассмотреть невооруженным взглядом было невозможно. «Харвик», — окликнул я представителя власти. «Да, господин», — тут же ответил тот. «Сейчас тебе не кажется, что зря сюда без подкрепления полезли?» Я с прищуром посмотрел на мужчину. «Да, кажется», — отвел тот взгляд в сторону. «Признаю свою ошибку, господин Мак. Что будем делать? Назад возвращаться? Сообщить армии про эту долину и пусть они сами тут разбираются с индейцами?» «Вы правы», — быстро кивнул тот. «Тут и архангел Михаил не справился бы в одиночку без помощи небесного воинства. Сейчас, когда помощник шерифа да и все прочие ковбои увидели реальную силу противника, они стушевались, пропал боевой запал, который толкал их вперед и полученный после того, как без потери особых затрат справились с несколькими десятками прытких зомби. Увы, уйти нам не удалось. Дилижанс пролетел, почти касаясь колесами поверхности дороги, сотню метров, когда ему в бок ударили камни. Словно, в склоне был заложен радиоуправляемый фугас, сработавший точно в бок пепелацу. «Назад!» — крикнула Джинния и тут же вырвала у меня из рук жезл управления дилижансом. Я даже не успел возмутиться, как повозка буквально отпрыгнула назад, а через пару секунд там, где мы только что стояли, сошлись каменные стены, запечатав дорогу пробкой высотой в десятки метров. «Вверх, Бармина! Нельзя, там дилижанс разнесут духи!» «Сам посмотри», — сквозь зубы произнесла девушка, а потом рявкнула. «Тихо, ковбой!» Которые послетали со своих мест при взрыве и резкому ускорению, отчего тут же начали от души поминали святых с ангелами и их оппонентов из пекла вместе с шаманами краснокожих и их башками, моментально затихли, почувствовав, что рискуют не дожить до встречи с врагами и распрощаться с жизнью прямо в эту самую секунду. Парочка из них от страха даже пробулькала что-то похожее на извинения. Я сосредоточился, концентрируясь на магическом зрении, потом выглянул в окошко, посмотрел по сторонам и в самую последнюю очередь глянул на небо. «Да твою ж!» — охнул я, когда увидел сотни, если не тысячи духов, которые крутились над долиной. Ниже не опускались, но если мы решим взлететь, то от этой армии не отмахаемся. По крайней мере, летающий транспорт эти существа нам быстро разнесут, несмотря на всю силу погонщика. Тут уже другие ставки, не от дорожных гопников нашему вознице придется отмахиваться. По аналогии, ему нужно будет прорываться сквозь блокпост СБР, ОМОНа и спецподразделений МО и ФСБ, подкрепленных тяжелым оружием в виде шаманов. Они про нас знали с самого начала и приготовили ловушку. Даже воинов не пожалели или специально их нам отдали, чтобы посильнее заглотили приманку, со злостью прокомментировала Бармина. И тот воин не просто так курил, он хотел, чтобы его заметили. Да, неприятно Джиннии, что ее обыграли какие-то глинорожденные. Никакая ее сила не спасла от чужой хитрости. «Шансы есть?» — спросил я у нее. «Да, какое-то время я смогу держать защиту от духов. Вы же должны успеть прикончить шаманов в этот момент. Они сейчас все в трансе или почти все. Против двух или трех твои амулеты выдержат, вид. Только сам не ошибись и успей их прикончить, пока будут проверять твою защиту на прочность. А вы...» Девушка зыркнула на побледневших ковбоев, держите на расстоянии простых воинов, уцелеем мы святом, уцелеете и вы. Да, мисс, кивнул Харвик, все сделаем. Кто из вас лучший стрелок? Спросил я. Самый лучший. Я, мистер, мотнул головой один из охотников. Ральф Смит, буйвол Ральф еще кличут. Стреляю из всего и легко попадаю в любую цель на любом расстоянии, если это вообще в человеческих силах. Держи. Я достал из чехла карабин, из сумки три магазина, снаряженных патронами, и вручил мужчине. Сейчас покажу, как всем этим пользоваться. Надеюсь, запомнишь, а иначе лучше пользуйся своим мушкетом. Я опустошил автоматный магазин за 5 секунд при помощи второго магазина, пристегнул пустой к карабину, щелкнул переводчиком огня, дернул затвор на себя и отпустил. Бармина, есть время у нас. Поинтересовался я у Джиннии. Есть. Шаманы выжидают, они чувствуют нас и не торопятся первыми бить, чтобы не совершить ошибку, ответила та. Отлично, значит, время на уроки у нас есть. Ральф, смотри сюда. Я несколько раз повторил операции с карабином, поясняя, что это и для чего каждая служит. Нарисовал правильную позицию для мушки и цилика. Вот это поправки для дальности. Здесь в метрах, правда, это примерно на ладонь больше ярда. До 200 метров разница будет не очень велика, особенно если целить в центр корпуса, а дальше нужно ее учитывать. При выстреле зажмуриваться не стоит, никаких других действий делать так же. Прицелился, нажал на крючок, прицелился, нажал и так далее, пока карабин стреляет. Про зажмуривание я сказал не просто так. Здесь еще в ходу были кремневые мушкеты наряду с капсюльными, а стрельба из первых сильно отличалась. При спуске курка стрелок закрывал глаза или даже отворачивал лицо в сторону, чтобы искрами сгоревшего пороха с зарядной полки и микроскопические кусочки кремня не повредили ему глаза. Здесь 90 зарядов. Нормальный стрелок выпускает их в самом быстром темпе примерно за 2 минуты. Тут я прервался, так как окружающие громко стали выражать свое удивление и недоверие. «Это просто скорострельность», — продолжил я, когда шум быстро стих. Прицельный выстрел куда как продолжительнее. Отдача очень слабая, особенно это подчеркиваю. По привычке можешь заваливаться вперед, если есть такая черта у тебя, Ральф. Давай потренируемся пару минут, пока затишье, Млин, затишье перед бурей. Бармина нам дала ровно 5 минут. Нужно двигаться, время вышло у нас. Чувствую, что шаманы вот-вот ударит, сквозь зубы прошипела девушка, и тут же рядом с дилижансом появились две огненные гончие, любимое заклинание моей спутницы. Это псевдоразумные чары, не настоящие создания из соседнего измерения. «Вперед!» – произнес я, чувствуя, как сердце стало биться чаще и кровь в жилах вот-вот по ощущениям закипит от выплеснувшего в нее адреналина. «Покажем чертову бабушку краснокожим ублюдкам, парни!» – прохрипел Харвик, у которого от чего-то сел голос. «Почему именно бабушку и конкретно чертову, я не понял, но прочие одобрительно загудели, видимо, местная присказка, идиома. Чего у ковбоев не отнять, так это сильного духа и бесстрашия. Когда стало ясно, что без боя не уйти, они не растеклись студнем, как с большей частью моих земляков произошло бы с земли один, а стали только крепче с виду, и глаза засверкали грознее, руки сильнее стиснули оружие. Этих поселенцев можно не любить за творимую ими жестокость, которая привела к уничтожению 80 коренного населения к началу 20 века, но уважать за храбрость нужно. Дилижанс рванул вперед, как пуля из снайперской винтовки. В ответ со всех сторон на нас бросились духи, науськанные индейскими шаманами. И вот в этот момент я впервые увидел нашего возницу. Это была полупрозрачная химера, похожая на грифона, пегаса и гидру. От грифона у него были львиные когтистые лапы, 3 пары. От пегаса достались птичьи крылья, и тоже в большей комплектации, 4 штуки. Сходство с гидрой придавали 10 тонких и очень длинных змееподобных щупалец, в хентае их назвали бы тентаклями, БРР, что-то меня не туда мысли утекают, расположенных вокруг шеи. Каждый полупрозрачный хлыст был огромен, кончики доставали до затка пепелаца. Вместо головы, точная копия демонического черепа, который был превращен в амулет-моносборник. И в длину этот дух, хотя, простым духом его язык не поворачивается назвать, был больше 6 метров от копчика до клыкастой пасти. Мелкий сон духов, который Бармина проигнорировала, чтобы сберечь силы для защиты от ударов более могущественных созданий, налетел на возницу, как облако снега во время вьюги. Здесь были и почти точные копии животных с птицами, орлы, лисы и волки, грифы, воронье, так и химеры, обладающие чертами сразу и животных, и птиц. Но основная масса этих простейших духов была бесформенная, чем-то напоминающая летающих амеб или медуз. Щупальца рассекли потустороннее облако вражеского отряда, как шаг в кегельбане разносит стройный ряд кеглей на дорожке. Те, кому повезло избежать удара, порскнули в разные стороны. Но уйти смогли не все. Возница повел черепом из стороны в сторону, и многие уцелевшие мелкие противники влетели ему в оскаленную пасть, будто затянутые пылесосом. «Матерь Божья, что же это такое?» — охнул кто-то из ковбоев, которых пробрало до печенок этой картинкой. Как оказалось, а я даже не обратил внимания, привыкнув к магии, эта стычка астральных созданий случилась в реальном мире. Между тем дилижанс летел все дальше, направляясь в сторону небольшого становища у гор, а откуда нам навстречу летели сильные духи, личные слуги шаманов. Оказывается, в той стороне расположились не изгой или мелкое племя, род, которому не нашлось места у озера, а все шаманы и их охрана, живая и потусторонняя. Первый десяток шаманских бойцов Бармина снесла стеной голубого пламени, которая не оставила следов на земле, даже сухие былинки не обуглились. А вот призрачным существам досталось по полной, не ушел ни один. «В становище у озера лошадей седлают», — сообщил мне Харвик. «Скоро здесь будут. Примем бой среди шатров шаманов, только сперва их нужно прикончить, а то окажемся между молотом и наковальней», — ответил я ему. Несколько километров дилижанс пролетел за 5 минут. Когда до крайних вигвамов осталось чуть более 100 метров, я скомандовал остановку и приказал ковбоям выходить наружу. В пепелаце осталась лишь Джинния, которая собралась первой столкнуться с шаманами и шаманскими потусторонними слугами. Эх, опять я без амулета воина-защитника, с досадой посетовал я про себя, при виде набегающих на наш маленький отряд нескольких десятков крепких рослых воинов, вооруженных до зубов. Как бы он сейчас пригодился бы. От первого вражеского залпа нас прикрыла Бармина, после чего оставила самих на себя, занявшись магической свитой шаманов-краснокожих. «Пли!» – заорал Харвик и первым спустил курок своего мушкета. «А!» – невнятным воем поддержали его остальные. «Улилили!» «Я!» – заулюлюкали краснокожие головорезы, которые отбросили под ноги разряженные мушкеты и вооружились томагавками, ножами и короткими копьями. Я вскинул автомат к плечу, поймал на мушку индейца, вырвавшегося вперед и избежавшего свинца моих товарищей, и плавно потянул спусковой крючок. Враг споткнулся и кубарем покатился по земле, сминая высокую траву. «Готов!» — первый нах начал я отсчет в этом бою. Потом короткой очередью срезал сразу двоих, удачно поймав на мушку нескольких индейцев, бежавших чуть ли не затылок в затылок и плечом к плечу. Такая скученность вышла им боком. Рядом стрелял Ральф, иногда, зачем-то передергивая затвор, отчего теряя патроны. Стрелял одиночными, так как я ему отдал свой старый карабин, но куда быстрее и эффективнее меня, поливающего наступающих очередями. «Ральф, черт тебя побери, затвор дергай, только если выстрела не было», проорал я ему. «Не твори глупости», крикнул и только потом понял, что в этом виновата тренировка в дилижансе. Там ковбой вхолостую щелкал курком, передергивая каждый раз затвор, так как магазин был пуст. Тот ничего мне ответил, даже головой не дернул, но судя по тому, что перестал зазря терять боеприпасы и время, услышал и разобрал мои слова. Остаток магазина я высадил одной очередью, свалив в упор сразу четырех врагов, которые были уже в 20 метрах от меня, причем один из них уже замахивался копьем. «Надо, нужен защитник, обязательно после боя этим займусь». Уцелевшие индейцы и ковбой схватились в рукопашную. Только Ральф продолжал стрелять, в быстром темпе уменьшая поголовье краснокожего спецназа элиты среди индейских воинов, которым была доверена честь защищать шаманов. А ведь вот-вот сюда доскачут остальные, те, что возле озера, подумал я и скривился. Заменив пустой магазин, я передернул затвор и вскинул автомат к плечу. На этот раз моей целью были не вражеские воины, а жилища из оленьих шкур и тонких жердей в сотни с лишним метрах впереди. В нескольких метрах от меня кипела схватка, неприглядная, без киношных трюков и поз. Это была самая настоящая собачья свалка, где каждый стремился любым способом убить своего врага, ударить ножом в бок, вонзить зубы в горло, выдавить глаза, размозжить мошонку. И пока люди с белой кожей убивали людей с красной, а те отвечали им взаимностью, я опустошал магазин в автомате, стреляя чуть выше метра над уровнем земли по шатрам, выбирая те, которые отличались рисунками, где рядом висели на шестах черепа медведей, рысей, крупных волков и людей. «Спасибо, Вит, только что три духа убежали, ты убил их хозяина», с благодарностью произнесла Бармина после того, как я перечертил очередью один из вигвамов, накрытых белыми шкурами с яркими рисунками охры и смесью золы с жиром. Отбросив под ноги пустой магазин, я вставил новый и продолжил стрельбу по площадям. Одно из жилищ встретило пули серебристой стеной тумана, не пропустив ни один кусочек свинца. «Шалиш, у меня есть и кое-что другое», – прошептал я себе под нос, меняя магазин на тот, где оставались серебряные пули, оставшиеся после драки с демоном. Против особых боеприпасов шаманская защита не выстояла. «Да, стреляй туда же еще, там собрался круг шаманов, Вид, только что ты его ослабил». Буквально оглушила меня довольным возгласом Джинния. «Есть, мэм». Рядом лилась людская кровь, хрипели умирающие, рычали убийцы, вдалеке в клубах пыли и с едва слышимым гиканьем неслись две или больше сотни индейцев, собирающихся снять мой скальп, а меня пробило поюморить. Чую, что мне придется в скором времени искать хорошего психоаналитика, чтобы тот привел мое восприятие в порядок. Такая реакция после момента почти что истерии. Нездоровая штука. Магазин с серебром опустел, на его место встал с обычными боеприпасами. К этому моменту Джинния справилась с личными слугами шаманов и нанесла удар по стойбищу шаманов. Там, где тянулись вверх остроконечные шатры из шкур и жердей, вспыхнуло ярко-оранжевое пламя. Жар был настолько силен, что даже я, находящийся более чем в сотне метров, его ощутил. «Блин, дилижанс!» — мелькнула беспокойная мысль. Пепелац, который стоил так дорого мне, находился в двух десятках метрах от крайнего вигвама и потому мог серьезно пострадать от магического огня. Я его прикрыла. Индейцы, личная гвардия шаманов, на несколько мгновений отвлеклись, когда Бармина нанесла удар по краснокожим обладателям дара. И этого времени хватило, чтобы ковбоям прикончить тех. Увы, эта победа далась нам тяжело, всего пятеро из тех, кто покинул дилижанс вместе со мной, смогли подняться на ноги. Да и то все были в крови, своей и чужой. «Еще не все кончено, парни!» — крикнул я им и махнул автоматом в сторону несущейся конной лавы со стороны озера. «Приготовьтесь!» В моей голове билась мысль, что удара вражеской кавалерии нам не сдержать. Даже будь у каждого ковбоя по автомату, и то шансы на победу оказались бы невысокими. И как назло, вокруг ненормальных деревьев, небольших камней, за которыми можно было бы укрыться. Только редкий кустарник и булыжники по колено высотой. Спасла нас Бармина, спалив дотла, не оставив даже уголька, только жирный пепел, который стал раздувать по сторонам ветерок. Жилища шаманов и их охраны со всеми тотемами, она обратила свой пламенный взор в сторону наваливающегося конного вала. И насчет пламени я не преувеличил, ее глаза пылали, как газовые горелки, огонь струился по волосам, по телу, не трогая одежды, но превращая в прах траву и кусты вокруг девушки. Даже камни плавились, когда она проходила рядом с ними. Огненные гончие пропали, а на их месте появился огненный змееподобный дракон, который метнулся навстречу всадникам. Боевые кличи враз сменились испуганными криками, а потом все заглушило истошное конское ржание, от которого у меня в груди возник комок льда. Кто хоть раз слышал страшный крик боли и отчаяния лошади, тот никогда его не забудет. За 5 секунд дракон убил и тяжело ранил несколько десятков седаков с их скакунами. Прочие были деморализованы и о продолжении боя больше не помышляли. Кто успел, повернул коней прочь, остальные разделили судьбу первых жертв магии Джиннии. «Мы победили!» Рядом раздался хриплый и несколько неуверенный и удивленный голос Харвика. «Победили!» – негромко ответил я. Все 5 выживших в схватке с индейцами ковбоев имели ранения той или иной степени. Тяжелых было 2. У одного несколько неглубоких ножевых порезов на руках и открытый перелом левой руки. Случилось это, когда на него навалился индеец, а рука моего спутника неудачно подвернулась, вот и результат. Хорошо, что за миг до того, как кость с жутким хрустом треснула, и ее кончик пропорол мышцы и кожу, натянут рукав рубашки, охотник успел вонзить нож по самую рукоять в почку своему врагу. У второго было глубокое ранение в живот копьем. Крови вытекло немного, вся осталась в брюшной полости, и вид был у мужчины, краши в гроб кладут. Плюс, наконечник у копья был плохой. 4-гранный, узкий и длинный, почти, как штык на незабвенной винтовке Мосина Нагана, разве что, без специальных долов и толще, разумеется. Шансов у него нет, покачал головой Харвик. Может, вы или госпожа Мак ему поможете, а? И вопросительно посмотрел на меня. Нет, не сможем, не в наших силах, жаль. Оставив помощника шерифа принимать решение по умирающему, я отошел к Бармине. «Как ты? Устала сильно. А сам как думаешь?» Огрызнулась та в ответ. «Ну, судя по тону, то не очень сильно», — покачал я головой. Та ничего не ответила, отвернулась в сторону разворошенного лагеря индейцев. «Хочешь довершить дело?» — нахмурился я. «В стойбище было много женщин и детей, которые обязательно попадут под удар, ведь у Джиннии любимые атаки — это по площадям, массовые. Там уже ни с кем сражаться». Дернула она плечом. Воины струсили, шаманов нет. Это как муравьев на доске давить, скучно. От беседы с Барминой меня отвлек Ральф. Охотник прихромал ко мне, в прямом бою он не участвовал, отстреливая из карабина врагов, но все равно досталось. Один из индейцев метнул в него томагавк, который угодил ему чуть ниже правого колена, и ткнул рукой в сторону склона горы, рядом с которым ранее располагалось шаманское становище, а сейчас чернело огромное пепелище. Там утоптанная тропа есть, а дальше вход в пещеру. Отсюда не видно, кусты и камни прикрывают, сказал он. Как бы ни спрятались там остальные шаманы. И это, КХМ, надо бы пленных женщин с девочками искать, раз уж мы тут победители. Шаманов больше нет, резко ответила Джиннея. Да я так, к слову, госпожа Мак, смешался охотник, который при общении с Барминой чувствовал себя более скованнее, чем со мной, хотя с местными патриархальными нравами должно быть наоборот. Пугает она, что ли, окружающих своим поведением и характером. Может, кто-то другой там сидит, Бармина, а там могут быть эти, куколки. Ведь не могли индейцы впервые такой глобальный налет сделать. Должны отработать технологию, так сказать, проверить что и как. Могли. Пойдем. Девушку, которая шустро зашагали к обнаруженной тропе, пришлось остановить. Подожди, мне нужно подготовиться, крикнул я. Патронов мало. Следующий час я был занят тем, что пополнял боезапас, в первую очередь патроны с серебром. Эталонный образец на такой случай с недавних пор лежал в особом отделении в дилижансе, как и еще несколько вещиц, которые редкие и полезные и получить иначе как при помощи алхимии и ритуалистики было невозможно. Много серебряных сделать не удалось, всего лишь 15 штук, так как и время поджимало, и ингредиентов для алхимии много наскрести не вышло. Зато хватило, чтобы сделать пару чайных ложек особого зелья, которым смазываю наконечники стрел, метательных копий и пули для прощи в одном мире, где побывала как-то Бармина, откуда и принесла этот магический рецепт, показавшийся ей интересным. На 10 простых патронах, на самом кончике пули сделал тонкую крестообразную царапину. Нет, никаких там дум-дум и экспансивных боеприпасов. Просто каждый патрон пули я опускал в специальный раствор, который в царапинах застывал, а прочее я стирал платком. Тех микроскопических частиц и так должно хватить за глаза. Эффект усиления удара пули в несколько раз. Цели будет настолько худо, словно, не малокалиберную пульку словила, а сосиску из Владимирова. В том мире, про который я обмолвился, свинцовая пуля из пращи с полусотни метров разносит в кровавую кашу голову рыцарскому коню в защите. Или разрывает всадника пополам. Жаль, что ингредиентов для этого зелья у меня не было на момент схватки с демоном, тогда бы такие патроны помогли бы сильно, особенно, если обработал серебряные боеприпасы. Серебро зарядил в один магазин, усиленные патроны в другой, а в автомат вставил с обычными. Если что, то поменять смогу за пару секунд, которые мне даст Джинния, прикрыв магией. Все, я готов, сообщил я притомившимся товарищам. Может, сначала туда. Харвик мотнул головой в сторону озера, как бы наших женщин эти ублюдки не убили из мести. Сомневаюсь, что они там, вздохнул я. Женщины были нужны шаманам, по крайней мере, я и мисс Бармина так считаем. Поэтому, пленницам нечего делать в племенном становище у озера. Думаю, мы их и найдем в пещере. Тяжелораненых оставили рядом с дилижансом. Рядом Бармина замаскировала несколько заклинаний, которые сработают, если кто-то посторонний попытается приблизиться к моей летающей повозке. Тропа начиналась практически сразу же, как заканчивалась угольно-черная, дымящаяся проплешина. Сразу видно, что ей пользовались постоянно и множество людей. Наряду с отпечатками мокасин, Ральф отыскал несколько следов от женских туфель. «Вы правы, мистер, туда женщин отвели», — мотнул он головой в сторону черного зева пещера, выделяющегося в склоне горы в нескольких сотнях метрах от нашей группы. Рядом со входом стояли несколько деревянных тотемных столбов, у их основания лежали черепа крупных хищников и людей, тут же на колышках висели человеческие скальпы, мужские, женские и даже детские. Нашлось и немного золота в идее крошечных самородков, самый крупный из которых был в половинку голубиного яйца. Харвик что-то прошипел себе под нос, но в целом особого негодования эти страшные находки не вызвали. В самом деле, чего кричать, когда они, бледнолицые, сами не гнушаются снимать скальпы с краснокожих, причем, на государственном уровне, от городских советов, за них платят по нескольку шиллингов. Первой в пещеру вошла Бармина, впереди нее, стелясь над каменным полом, двигались огненные гончие, разведывая и заодно разгоняя окружающий сумрак. Кроме того, Джинния повесила над собой яркий оранжевый огонек, который очень хорошо освещал нам путь. Пленниц отыскали через 15 минут медленного продвижения по извилистому проходу. Было видно, что создан он природой и лишь местами человеческие руки расширили его и срубили острые выступы на стенах и полу для удобства передвижения. Женщины находились в нескольких нишах в самой широкой части прохода. Ниши перекрывались решеткой из толстых жердей, связанных кожаными ремнями. Камеры были настолько низки, что там можно было только сидеть или лежать, и такие маленькие, что несколько десятков пленниц буквально лежали друг на друге. При виде нас они громко закричали, умоляя о помощи. «Блин, если кто-то там есть дальше, то про нас уже знает», — с досадой произнес я, потом посмотрел на Харвика. «Освобождайте их и выводите», — Я с мисс Барминой присмотрю, чтобы никто не выскочил нам навстречу оттуда, и мотнул подбородком в сторону прохода, уходящего дальше вглубь горы. Ковбой ножами перерубили ремни на жердях и вырвали те из трещин в камне, куда их вбили индейцы, после чего стали помогать женщинам выбираться из камер. Многие из них самостоятельно могли только шевелиться, но никак не передвигаться самостоятельно, и таких приходилось выносить на руках. Среди живых были и мертвые. Три женщины то ли задохнулись, то ли у них сердце не выдержало гибели близких и плена. Всех спасенных довели, а кого и донесли до дилижанса. В принципе, миссия спасения выполнена не просто полностью, а даже на 101%. Пленников спасли и пресекли дальнейшие подобные эксцессы, уничтожив все поголовье шаманов. И тут подошел Хорвик и Ральф с предложением пройти дальше в пещеру. Золотые слитки, которые они прикарманили на входе в пещеру, разбудили в ковбоях частую для этой местности и времени болезнь, золотую лихорадку. И я согласился. Нет, не ради золота. Этого добра у меня и так хватало в доме в Даркрайке, а закончится, так смогу в любой момент вновь слетать на берег знакомого притока, где магические рабочие намоют мне еще несколько килограмм. Я даже отказался от своей доли сейчас, отдав все самородки ковбоям. А вот что меня интересовало, так это вещи шаманов, которые должны найтись в глубине пещеры, в капище или как правильно назвать место, где камлают краснокожие владетели дара. Уверен, что там будут такие штуки, которые мне не найти в продаже никогда. А если очень сильно повезет, то и попадется что-то подходящее для ритуала межмирового портала. Именно эта мысль и подтолкнула меня, чтобы вместе с ковбоями исследовать пещеру до конца. И вот я опять осторожно шагаю по петляющему неровному проходу вглубь горы при свете магического огня, под шум хрустящей гальки под ногами спутников и едва уловимых ухом гул языков пламени от огненных гончих Бармины. Удивительно, но мы никого не встретили, не нашли ловушек, простых и магических. Если в коридорах замка ты никого встретил, то это значит, что все монстры собрались в последней комнате и с нетерпением облизываясь смотреть на дверь, через которую ты вскоре войдешь, вспомнилась мне сентенция про компьютерные игры. Или босс. Коридор вывел в просторную пещеру с очень высоким потолком. У дальней от входа стены пол рассекала широкая трещина, на которой воздух слабо светился и дрожал, будто марево над кузнечным горном. Вдоль правой стены стояли каменные столбы, изображающие зверей, людей со звериными и птичьими масками, а может и лицами. Напротив правой в несколько аккуратных пирамидок в рост человека были складированы черепа. Причем, человеческие превалировали над общим количеством. Воздух в пещере был сухим, температура заметно выше, чем в проходе, по которому мы петляли 20 минут, пока добрались до этого зала, сотворенного природой. «Никого», — немного удивленно произнес Хорвик. Отвечать ему я не стал, вместо этого обратил внимание на Джиннию, которая выглядела слишком напряженной. «Что-то не так, Бармина. Я не пойму, здесь странные ощущения витают. Я чувствую силу, разлитую здесь, чистую, лишь слегка запятнанную магией шаманов и взбаламученного астрала. Еще чувствую слабый след демонов, что-то похожее на моносборник в твоей летающей карете. Чем нам это грозит? Не знаю. Правда, не знаю. Это может быть сторожевой амулет, а может амулет для вызова сущности, которая должна отложить куколку в телах смертных женщин. А эта сущность уже здесь может быть. Могли шаманы вытащить твари сюда, сразу, как женщин притащили? На этот вопрос моя спутница ответила не сразу. Я не знаю, вид. Может быть и так. Тут нас прервал радостный рев одного из ковбоев, вроде бы Миклаша, так его звали товарищи. Англичанин с польскими корнями, перегонщик скота и охотник за головами. Парни, тут золото. «Дьявол, меня подери, мы богачи!» – проревел он над правой стены, где бродил среди тотемных столбов и фигур. Ральф и Хорвик оказались рядом с ним быстрее, чем подошли мы с Джинней. «Да тут золото, как в английской банке!» – хрипло захохотал Хорвик. Ковбой встали плечом к плечу перед статуей, изображающей атлетически сложенного мужчину с правильными пропорциями тела за исключением рук, паха и головы. При этом деталировка была на высоком уровне, едва ли не как мраморный Давид. Рук было две пары, и они отличались большей длиной, чем должны быть у фигуры такого размера. Голова была, словно, оплывшая, будто после того, как мастер закончил свою работу, Кто-то из зависти вылил ковш расплавленного металла на макушку статуи. И самое последнее, пах. Здесь торчал вперед огромным эрегированный половой член, не менее 40 сантиметров в длину и толщиной с мое запястье. Рост статуи был чуть-чуть больше 2 метров. Даже если она пустотелая, скорее всего так и есть или золото нанесено на каменную основу, то тут драгоценного металла на пару центнеров по самым скромным подсчетам. «Титул себе куплю», — заявил вдруг Ральф Баронский. «Господин барон», — захохотал Харвик, отступил на пару шагов и неуклюже поклонился, — «мое признание. С вами имеет честь общаться граф Пикерсон». «Господин граф, господин барон», — принял их игру Миклош. «Позвольте представиться. Пан Сграб Шестыский». Трое взрослых мужчин веселились, как дети малые, нашедшие гору красивых игрушек, которых у них ранее не было. Они так разошлись, что Ральф даже полез с ножом к статуе, собираясь откромсать той половой орган. И вот тут все случилось. Нижняя пара рук статуи резко дернулась вперед, схватив ковбоя за вооруженную руку и за поясной ремень. Звонко треснули человеческие кости в золотом кулаке. Верхняя левая рука дотянулась до Харвика, ударив того по голове, а ладонь верхней правой сомкнулась на горле Миклоша. А еще он плюнул. По крайней мере, мне так показалось, когда с его перекошенных бесформенных отекших вниз губ слетела желтая искра в мою сторону. Одновременно с этим Джинния оттолкнула меня в сторону и шагнула вперед, прикрывая телом от вражеской магии. Обе гончие превратились в огненные потоки, которые ударили в ожившую статую. Увы, без какого-либо результата. Я в этот момент лежал в 10 метрах от происходящей трагедии и пытался набрать воздух в отбитые при падении легкие. Получалось плохо. За каких-то несколько секунд статуя вывела из строя весь мой отряд. Словно, поняв, что противников у нее нет, она в развалочку зашагала к трещине, что я ранее приметил. По пути тяжелая нога наступила на карабин, слетевший с плеча Ральфа на пол пещеры. Скрип металла и треск пластика очень громко прозвучали в окружающей тишине. Золотой голем, так я решил называть статую, подошел к краю трещины и бросил в нее сначала хрипящего Миклоша, который уже почти задохнулся, потом Ральфа, который вопил благим матом и даже успел вцепиться в одну из металлических рук здоровой рукой, в надежде спастись. Но голем его стряхнул ленивым жестом, словно налипший мусор. «А сейчас он дойдет до меня с тоской», — подумал я, все так же сипя и проталкивая в легкий воздух крохотными кусочками. И, словно, эта мысль стала лекарством, ко мне вернулась способность нормально дышать. «Их!» — громко втянул я воздух, после чего перекатился на бок, левой рукой оперся о пол, правой схватил за ремень автомата, перекинутого через спину, встал на оба колена по-азиатски, стянул оружие и приложил приклад к плечу. «Тра-та-та! Тра-та-та!» Две длинных очереди испятнали грудь и живот голему. Дырки тут же заросли на моих глазах, будто я в воду стрелял. Для полной схожести не хватает фонтанчиков. Млин. Достал магазин с серебром, под бивом заменил им тот, что был в автомате, и вновь открыл стрельбу. На этот раз создание или существо проняло. Голем даже отшатнулся назад и прикрылся руками от горячих кусочков зачарованного серебра. Раны от него на золотом теле были больше, глубже, похожие на кратеры в густой глине, приготовленной для гончарных работ, если в эту смесь кинуть шарик или камешек. Зарастали они дольше, чем от обычных боеприпасов, но зарастали все равно, черт побери. Хоть бы, в самом деле, накликать еще какую-нибудь нечисть, отчего меня не раз предостерегала Бармина. Может, гости эта тварь, отлитая в золоте, схватится между собой. Серебро закончилось буквально через 2 секунды. Гадство. Уже не сдерживаясь, в полный голос заорал я, когда боек вхолостую щелкнул после нажатия на спусковой крючок. «Сука многорукая! Подавишься, млина, я тебе обещаю, тварь!» Отсоединил пустой магазин, одновременно с этим поднявшись на ноги, потянул из кармашка разгрузки другой, где лежали пули, обработанные усиливающим составом. «Надеюсь, их импульса хватит, чтобы разорвать на части голема. Придется стрелять по ногам. Оп-па-па!» А это было близко. Пока был занят заряжанием оружия, враг вновь плюнул. Золотая искра пролетела над головой, когда я распластался на полу пещеры, успев в последний момент упасть. За спиной прозвучал негромкий удар, словно молоточком тюкнули по скальному уступу, сбивая его, чтобы выровнять камень. 22, прошептал мысленно про себя, в позиции лежа, ловя в прицел ногу голема и выпуская короткую очередь. 22. Из 4 пуль, что я выпустил, одна попала в ногу, отчего голем резко присел, чуть не упав при этом, а еще 2 попали в правое плечо и нижнюю правую руку рядом с локтевым сгибом. И вот эти повреждения зарастить врагу не удалось. Каждая дырка была размером в 2 моих кулака и глубиной сантиметров 10. Встал голем с трудом. Поднялся и тут же получил в грудь еще одну короткую очередь, которая заставила его шатнуться назад и отступить на несколько шагов, чтобы не упасть. Знал бы, что тут придется повторять киношную сцену с металлическим чурбаном и ямой, то вместо серебра наделал бы усиленных с досадой, подумал я. Сдвинув переводчик в положение одиночной стрельбы, я вновь выстрелил в противника. Тот попытался прикрыться рукой, но не преуспел. Ему вновь пришлось отступить назад. При этом поврежденная нога подвела, и на одном из шагов он рухнул назад. В момент падения я успел подловить его и наградил еще одной магической пулей. Она и стала последней. Голем свалился поясницей на край трещины и медленно сполз вниз. «Выкусил, сука!» – заорал я, вскакивая на ноги. К трещине я подбежал правее того места, куда сверзился голем. Это на тот случай, если там не глубоко и он ждет, когда я выставлю над краем свою башку, чтобы плюнуть. Трещина была глубокой, пара сотен метров от края до дна точно будет, а то и больше. Ко всему прочему, на дне краснела вулканическая лава. Страховался не зазря. Голем не упал. Он вцепился 2 руками в какой-то выступ, здоровой ногой уперся в трещину и 3-ю руку, 4-я болталась, исковерканная пулей, тянул к другому выступу. «Сейчас смысленно цыкнул я», после чего прицелился и выстрелил сначала в одну руку, потом в другую. 2 последние пули оторвали пальцы на одной конечности и размололи уступ, за который те цеплялись. 2-я проделала в ладони сквозное отверстие и сбила руку с упора. Взмахнув последней неповрежденной конечностью, голем царапнул кончиками пальцев по каменной стене и завалился назад. «Да сдохнешь ты или нет?» — в сердцах заорал я, когда голем вместо того, чтобы полететь в раскаленную магму, застрял ногой в трещине, в которую эта самая нога до этого упиралась. Застрял плотно и неудобно, единственная крепкая рука бессильно царапала стену, не имея возможности за что-то уцепиться. «Что у тебя тут?» От неожиданности, услышав вопрос, я дернулся и чуть не полетел в трещину. «Бармина, ты специально пугаешь», — произнес я. «Не кричи, на своих рабынь будешь голос повышать», — вспылила девушка. Выглядела она очень плохо, бледная, с испариной на лбу, какая-то, словно, помятая, сгорбленная. «Извини, сорвалось. Ты как себя чувствуешь? Жить буду. Получше, чем в нашу первую встречу», — отмахнулась она от моих слов и вновь повторила вопрос. «Так что тут у тебя?» «Да вон», — я качнул автоматом, указывая стволом в трещину. «Упал, да не до конца. И патроны у меня с магией закончились, простые же для него не опаснее гороха». Девушка наклонилась над провалом, хмыкнула, после чего взмахнула правой ладонью, с которой слетел бело-голубой шар огня чуть крупнее обычного апельсина. Через мгновение раздался взрыв, показалось даже, что камень под ногами слегка дрогнул. Когда я после этого посмотрел в провал, то голема уже не было, а на том месте, где он болтался нелепой куклой, образовалась большая выбоина, расширившая имеющуюся ранее трещину раз в 10. «Мне нужно восстановиться», — со вздохом произнесла Джинния, опускаясь на колени. «Коснись меня кольцом и пожелай, чтобы я ушла в хранилище». «Хорошо», — кивнул я и потянулся рукой, где находилось колечко к ней. «И потом все здесь осмотри повнимательнее. Где-то лежит сильный артефакт, полный чистой маны. Она мне пригодится для восстановления». «Хорошо», — повторил я и приложил палец с золотым ободком к ее щеке. Побледнев еще больше, Джинния стала терять объем и плотность. Буквально через 5 секунд она стала напоминать призрака, сквозь которого можно читать газету, и втянулась в кольцо. Я вздохнул, как недавно моя спутница, еще раз посмотрел на поток лавы в провале, после чего обвел взглядом пещеру. «Артефакт с маной, значит. Ну, приступим к поискам». Эпилог. Харвик выжил, но сам он тому не рад совсем. Он почти полностью оглох, один глаз перестал видеть, второй работает в половину хуже, чем раньше. Часто накатывает сильные головные боли, от которых бывший помощник шерифа пил обезболивающую настойку, а иначе только что на стену лезть. Иногда нападал приступ эпилепсии. Свою должность он потерял, но город выплатил неплохую сумму за увечья, да и от меня ему перепало. Кроме того золота, что он со своими товарищами нашел, я в пещере с провалом отыскал еще около 2 килограмм песка и самородков, и половину отдал ему. С большим трудом я выволок раненого из пещеры, постоянно ожидая, что он вот-вот отдаст Богу душу, так как череп у него был раскроен, словно попал под удар топора. Но нет, Харвик перенес транспортировку, а потом смог дотянуть до Даркрайка, где попал в профессиональные руки. Женщин я перед этим перевез на дилижансе через каменную пробку, которая так и осталась на месте, запечатав проход в долину. Самых слабых из них и 3 раненых ковбоев я перевез в город. Там взял новую команду и вернулся с ними обратно к горам. Эти 10 человек, что полетели со мной, остались охранять лагерь с женщинами. И на этом я решил завершить эпопею с зомби, войной духов, шаманами и золотым големом. Городской совет упрашивал, умолял, давил на жалости и даже, было, попытался угрожать. Теперь у них ремонт в магистрате. Женщин вывозили военные, они же попытались найти тропинку, чтобы попасть в долину и завершить разгром племени краснокожих, араваков, вроде бы. Хотя, не думаю, что те их дожидаются, скорее всего, все ушли через перевал. Времени на все про все ушло больше 2 недель, так как свой дилижанс я отказался предоставить. Мэр, скрипя сердцем, продал мне дом, который я снимал до этого. Цену заломил вначале неподъемную, словно, там каждая доска и брус вырезаны из драгоценной древесины, а гвозди и прочие скобяные изделия изготовлены из серебра с золотом. К счастью, он успел одуматься быстрее, чем меня обуял очередной приступ злости, и ему пришлось вместо ремонта заново строить новую мэрию. К тому же, мой собственный дом был уже наполовину готов. Полностью возведен подвал, стены 1-го этажа, магические слуги приступили к работе по перекрытиям между 1-м и 2-м. Из похода я вернулся с горой трофеев и теперь мог позволить себе очень много магических экспериментов и уроков с чарами. Но самое главное – амулет, о котором упомянула Джинния. Это был очень красиво и качественно изготовленный традиционный головной убор индейцев из перьев, только вырезан из огромной друзы разноцветных кристаллов. Судя по размеру, предназначался он золотому голему. Сейчас уже неизвестно, можно лишь догадываться, как и для чего его использовали, ведь голем мог двигаться и без него, как показали печальные события в пещере. Возможно, только с ним голем мог создавать куколок будущих воинов в женщинах. Но как вспомню его орган, то у меня по коже мороз проходит, не уверен, что даже половина женщин выжила бы после ритуала, если он сопровождался настоящим половым актом. Артефакт был до краев полон чистой маны, который мог управлять любой владеющий даром, от человеческого мага до демона, или джинна. Его я и предложил Бармине, когда услышал от нее, что с таким запасом энергии она мигом восстановится и сможет вернуться домой, в Джанхалну. Потом дважды сожалел о своем опрометчивом решении, о своей доброте. Даже чуть было не пошел на попятную. Что поделать, человек, слабое существо, в том числе и морально. Потом поставил себя на ее место и оставил все, как есть. Ведь я сам хочу вернуться домой не менее сильно, чем девушка, крепко привязанная ко мне магическими путами. На моей же земле с ее слабыми потоками маны набираться сил в жене будет ой как долго. А ведь она потеряла свой дом куда как раньше, чем я. И от магической плотности мировых потоков она страдает куда сильнее меня. А я вернусь к себе. Рано или поздно. В принципе, мне не хватает только технической оснащенности Земли 1, зато тут проще с волшебной практикой, с отношениями, не понравился чиновник, натрави магического защитника на него или обстановку в его кабинете, он потом еще и извинения будет просить и зла не затаит, а вот с российскими бюрократами так не выйдет, увы. А еще у меня практически, КХМ, гарем образовался. Обе мулатки оказались в моей постели на 2-й день, как я вернулся из похода. И сейчас по очереди согревают ее каждую ночь. Здесь больше свободы, той самой субстанции, которой не хватает человеку из 21 века. А все остальное можно решить, ну, кроме компьютера и телевидения. Магия поможет и с канализацией, и с водопроводом, со стрижкой газоном, и вместо холодильника. К слову, то, о чем вечно вспоминал в минуты неприятностей, я сделал. 2 амулета магических защитников, аналогов слуг. Из личного оружия, ножи, многоствольный пистоль и лук. Зато могли пользоваться любыми предметами и вооружением, которое окажется поблизости. Один из них был слепком с души ковбоя, какой-то очень знаменитый стрелок, охотник и черт знает кто еще. Во втором амулете поселился бывший индеец, который не уступал ни в чем своему коллеге из другого амулета. Обычно я носил с собой амулет со стрелком, а лучник оставался дома. Им иногда пользовалась одна из мулаточек, когда покидала дом, чтобы пополнить запасы, например. Вик, голос Бармины вырвал меня из размышлений. А, да, я повернулся к ней и вопросительно посмотрел в глаза. Вот девушка протянула мне огромную амбарную книгу в кожаной обложке с начищенными до блеска медными украшениями, уголками и застежкой, с которой пришла в мою комнату. Я даже и не заметил этого момента, настолько погрузился в свои мысли. «Что это?» – полюбопытствовал я, принимая книгу в свои руки. «А во, тяжелая какая! На книге были чары, но безопасные для меня. Когда прикоснулся к застежке, то понял, какие именно. Определение хозяина книги, только в спящем режиме, неактивные. И сейчас защита перестроилась, когда хранилище знаний попало в мои руки, признав владельцем меня. Теперь никто не сможет не просто прочитать ее содержимое, а даже прикоснуться к ней без последствий для себя. Хм, нужно будет обязательно предупредить Мерседес и Констанцию. Кожа, золото и толстая бумага. Потому и толстая. Золото. А, я думал, медь так сверкает, хмыкнул я. Дорогой подарок. Спасибо, будет теперь куда сводить все свои результаты опытов. Раскрой, перебила меня Бармина. Хорошо, я откинул застежку вверх. Перевернул обложку, потом первый лист и тут меня проняло. «Это же, книга заклинаний», — с пафосом произнесла Джинния. «Почти такая же, как та, что осталась у тебя в доме в родном мире. С ее помощью ты сможешь вернуться к себе однажды». «Спасибо, Бармина». Я вскочил из кресла, положил книгу и крепко обнял девушку. «Спасибо, ни за что, хватит. Да хватит меня уже тискать, у тебя для этого наложницы есть». Возмутилась Джинния и сделала слабую попытку вырваться, или, скорее, обозначила ее. Больше я не мог ее чувствовать, так снял привязку слуга-господин в тот момент, когда она приняла мой подарок, друзу с энергией. Но и так было видно, что девушке нравится моя реакция и она больше возмущается по привычке, показывая свой характер. Когда только успела, решила перед уходом сделать тебе подарок и чтобы ты смог постоять за себя. Ой. «Ну прям постоять», — усмехнулся я. «Кто тут кого еще прикрывал?» «Пф-ф», — фыркнула девушка, потом немного смущенно, «это Бармина-то», — добавила. «Я сегодня ухожу. За мной не надо ходить, следить, вообще ничего не надо. Я для этого покину город». «Хорошо, это прощание сейчас», — догадался я. «Да», — кивнула та и вдруг сама кинулась мне на грудь. «Пока, Вик, спасибо тебе за все, что ты для меня сделал. И прости меня за все, что я сделала для тебя. Прощай», и резко отстранившись от меня, девушка почти бегом покинула комнату. Кажется, я заметил, как подозрительно блеснули ее глаза, словно, там собрались слезы. Да уж, хотя, у меня самого глаза пощипывает от чего-то. Неужели мне так тяжело расставаться с этой взбалмошной, агрессивной и гордой девчонкой, смотрящей на окружающий мир излишне пренебрежительно и очень жадной до магических драк? Интересно, доведется нам еще раз встретиться когда-нибудь. Прощай, Бармина Алла Аруфа, седьмая ладонь красного крыла огня, прошептал я и вытер ладонью глаза. Конец. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.com и нажмите на ссылку «Заказать аудиокнигу». Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, затем внимательно прочитайте правила заказа книг. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.